Хорошо также выработать в себе привычку не останавливаться и не отступать ни перед какими неудачами в процессе утверждения желаемых качеств. Надо лишь помнить всегда, что дух вечен, но временные оболочки, и что если устремление, выкристаллизовавшееся в четкую форму, запечатлелось на чаше, оно останется там навсегда, и в новых оболочках уявит себя уже в форме врожденного качества духа. Тем и плодоносны ритмические взлеты сознания, что мыслью определяются пределы будущих достижений. Пределы будущих возможностей ограничены мыслью. Ею же ставятся и те границы, до которых поднимется дух в мире надземном. Потому и указываем беспредельность, чтобы ничем и никак не ограничить полет духа в пространстве к вершинам. Да-да, там все достижимо, так же и все, что достигается здесь на земле, должно прежде быть достигнуто в мыслях и в духе. Но на земле дух связан с землею и телом, там же ничем. Потому говорю, не ограничивайте ничем своих огненных устремлений, не ставьте мысли пределов. И знайте, что ныне недостигнутое здесь, в мире плотном, будет достигнуто там, где все движется мыслью. Потому пусть не останавливается и не паникает устремление ваше ни перед какими временными и кажущимися неудачами, ибо пока горит огонь устремления, цель достижима и будет достигнута здесь или там, если этот огонь не угаснет и не поникнет перед кажущимися временными препятствиями. Нет такого препятствия, которого не могла бы преодолеть воля человека. Наш девиз – идти до конца, не останавливаясь ни перед чем. Повторные неудачи склоняются перед непреклонностью духа и рассыпаются в прах. Помните основание победы. Тот побеждает все, кто самого себя сумел победить.